среда. Добрый вечер. Культурная среда на радио ВК. Ольга Левская. И в гостях у нас сегодня, как это было год назад, в августе, Михаил Стрельцов. Красноярский писатель, поэт. Михаил, давайте поздороваемся с нашими слушателями. Здравствуйте. Поздравляю вас, Ольга, с годовщиной. Спасибо. За этот год у нас происходило много хорошего. Вот. И я бы очень хотела с вами поговорить о том, что произошло у вас за этот год. Год назад мы здесь сидели, говорили о разных вещах, а сейчас я держу в руках книгу первую, часть первую из собрания ваших сочинений. Я хотела спросить вот про вот эту вот красивую вещь и хотела про подробнее расспросить про то, что нас ждет еще. Ну, давайте так. Действительно, год был интересный. И у вас, насколько я знаю. И у меня произошли всевозможные события. Значит, я рассказываю такую историю, что сижу, значит, я 25 июля в поморском селе Нюхча. Общаюсь с Сидоровичем, господин Сидорович, который отец нашей отечественной фантастики, продюсер всех наших фантастов, и он говорит: а давайте мы вам книжку издадим. Значит, 2 августа я в Москве общаюсь, значит, с нашим главным литературным чиновником Иваном Переверзиным. Он говорит: а давайте вам в Москве книжку издадим. Значит, мне предложили издать книжки в Питере и в Москве, а я такой говорю себе: молодцы, ну где же вы раньше были? У меня в этом году 3 книги вышло. И действительно, в прошлом году я решил такую помпезную, но скромную серию основать, собственное сочинение. Вообще сочинение там помпезно, но книжечки тоненькие, поэтому скромно. Почему? Потому что много лет... какая-то такая бурная шла общественная деятельность. Я многим помогал издавать книги. И там, помимо всего, там какие-то заботы наших, о наших, значит, старичках, о молодежи. И свое творчество, которое копилось, оно, ну, как бы так, было запущено, не издавалось. У меня последняя книжка, у меня книжки выходили там, в 2005, в 2008, в 2011. Хотя, в принципе, мог за этим заняться. А я так прикинул, что у меня, в принципе, уже какой-то такой же возраст, пятый десяток. Так, значит, и надо как бы уже позаботиться и все собрать на всякий случай. И это я не зря так подумал, потому что вот действительно много что бывает. Например, вот мы буквально чуть не погибли всем кораблем на Белом море недавно. Ну, такие крайности мы не берем, но книги, конечно, тексты вот лучше хранятся в книгах. Ну, скорее всего, так. И поэтому, значит, первое, в этом году 2 значимых события для меня. Это 70-летие Красноярской писательской организации и 25 лет Союза российских писателей. В связи с этим я издал книжечку в серии сочинения «Избранная публицистика», где рассказывается о, помимо моих таких экскурсов литературоведения, юмористических путевых заметок, какая-то дается серьезная информация, что происходило в писательской среде за последние там, 10-15 лет. Потому что, выступая очень много в библиотеках, в школах, я обнаружил, ни педагоги, ни библиотекари, как правило, эта информация не владеет. Поэтому из этой книги они могут какие-то сведения почерпнуть. Но после такой серьезной работы я решил опубликовать свой роман, самый первый роман, который я начал писать в 1993 году, закончил в 1998, потом в 2008 году обработал, потому что, конечно же, это юноша писал, и немножко текст был слабоват. Вернулся к нему в этом году, еще немножечко обработал и решил, значит, издать роман огромный. Поэтому я решил его издать 4 книгами. В этом году вышла книга первая 2 книжками. То есть книга первая, часть первая, книга первая, часть вторая. Эти книги уже фактически есть в библиотеках нашего Красноярского края. И это приключенческий, фантастический роман с элементами ужасов, с какими-то такими экскурсами в детектив, что ли, я не знаю, что это такое. Но почему я решил заняться именно своим старым романом, который никогда нигде не публиковался? Потому что я когда почитал, и это есть такая, как у Пушкина, «Айда Пушкин, айда сукин сын», я вдруг обнаружил, что сейчас, в свои годы, владея тем или иным опытом литературным, я бы, может быть, так не осмелился написать. Вот, и именно за смелость этого своего молодого соавтора, который был тогда там молодым парнем, который все это придумал, этот сюжет, я его поблагодарил и вот обработал просто эти вещи и издал. Значит. И, соответственно, в 2017 году, в следующем, выйдет еще две книги. Это вторая будет книга, соответственно, первая и вторая часть. Я еще такое предположение ставлю, поскольку я знакома с типом мышления, таким очень критическим, да, и с уровнем работы с текстом, я могу предположить, что вообще сразу на свежую голову свои тексты проходят слишком большое количество фильтров. И такая крупная вещь могла отлежаться и освободиться от этих фильтров немножко для того, чтобы попасть, наконец, да, в поле зрения критичного к себе автора для издания только вот спустя какое-то время. Когда время проходит, к себе несколько можно отнестись добрее, можно прочитать это со стороны. А так я подозреваю, что... Ну, я бы немножко не согласился. То есть, если бы просто сейчас, именно последние годы, и именно у нас, в Красноярском крае, сложилась благоприятная среда для книгоиздательских проектов. Благодаря прошедшему году литературы, благодаря, скажем, инициативе губернатора осуществлять закуп, выделять средства дополнительные для закупа книг в библиотеке массовой по всему краю. Вот такая возможность появилась что-то нашим библиотекам предложить. Причем библиотеки сами решают, что они будут покупать, в каком количестве. Это достаточно интересно и грамотно. Я под это дело решил предложить вот как раз то, что есть. Если бы, скажем, эта ситуация финансовая благоприятная была бы там лет 5 назад или 10 лет назад, тогда, может быть, я воспользовался именно в то время. Потому что роман у меня уже был готов и написан. Просто вот как-то так легли звезды именно вот в этот период. Михаил, а я хотела спросить про название еще до этого, потому что когда я увидела слово «Узют», конечно, полезла в поисковики, наткнулась на истории, связанные с Алтаем, у меня интерес сразу подпрыгнул очень значительно, да, потому что все вещи, которые связаны с этносом, с местами произрастания легенд, вот вызывают мой живейший интерес, и я вот спрошу название с содержанием книги. Вот что такое «Узют»? А что там было написано про Алтай? Я вот не знаю. Я просто открыла, увидела слова «Кузбасс», увидела слово «Алтай», и решила, что лучше я спрошу, ну, скажем так, заново, потому что я знаю, что в интернете очень много информации, определений и так далее. Вот. А откуда взялось вот это слово? Ну, я объясню, это, конечно, накладывается на биографию, да, потому что я родом из Горной Шории, то есть это, что такое Горная Шория? Это юг Кузбасса, да? Что мне там может интернет сказать? Да. Я лучше спрошу Горного Шорца. Да, и там, значит, живет такая национальность маленькая такая, живет Шорц, у них там 1014-15. Всего населения. Причем они активно смешались в свое время, во время репрессий с хакасами и похожи на хакасов, только более широкоскулые, скажем так, и круглолицые. Они относятся действительно по науке демографии к алтайской семье, как и хакасы, кстати. То есть алтайская семья – это вот определенный набор национальностей и определяется туда. Но в отличие от, допустим, тех же хакасов, шорцы были оправославлены в 18 веке еще. Тем не менее, как у своей национальности, у них есть своя мифология. И эта мифология, разумеется, очень тесно переплетается с мифологиями алтайской семьи. Поэтому слово «узют» может, конечно, существовать и на Алтае, и в Хакасии, там, и в Горной Шоре. В данном случае «узютканы» – название романа – это отдельное слово. И переводится, есть два перевода, их одна, буквальный перевод «мертвая кость черта», а в шорской мифологии оно более мягче, это души умерших, блуждающие по тайге. То есть это совершенно шорское слово, и весь роман, он построен именно на прикосновении к шорской мифологии. Может быть, когда я его писал, мне знатоки говорили, что я там много утрирую, много как бы так недопонимаю. Но в данном случае, вот спустя несколько лет, ну, кто сейчас вообще упоминает про шорсов, про их мифологию? Вот это может быть одно из достоинств романа, что какие-то вещи из этой мифологии очень незначительны, но тем не менее они присутствуют в этой книге. Есть пояснения в книге, небольшие, опять-таки, про духов, про... Где-то можно себе представить, как это там, что там происходит. Там очень сложно. Самое интересное у шорцев, что этот, как у определенных восточных, восточного типа людей, они очень гостеприимно воспринимали, чтили и своих духов, и воспринимали православие, и коммунизм, и все это у них прекрасно сочеталось в голове, и никаких не было антипатий, никаких проблем в сознании, в психологии с этим связанных. То есть такая эклектика, гармония, да, при этом? Да, может быть. Суть в чем еще? Моя первая супруга, она была внучкой шорского писателя Сафрона Тотыша. У шорцев два поэта классических и один прозаик всего лишь. Ну, мы уже поняли, народ маленький. Народ маленький. Ну, это в советское время было. И, соответственно, волей-неволей я соприкоснулся, скажем так, с черновиками, с рукописями этого писателя, которого я не застал, но он же скончался. Я общался с его роднёй. Прекрасный у него сын Юрий Сафронович Тотыш живет в Кемерово, который продолжит традицию, издавал книги своего отца. И там, допустим, у Сафрона Тотыша есть записки молодого Кама, книга, где рассказывается о лечении шорских шаманов, каким способом. И самое интересное, я читал рецензии советские на его романы, когда он предлагал или повести, ему говорили, такого не может быть. Ну, не может быть там, что по радужной оболочке глаз определяли болезнь. Хотя проходит время, и мы понимаем, что наша наука это все сейчас может, а шаманы умели это там несколько столетий назад. Поэтому что-то в этом, конечно, забавно есть. И какая-то мудрость, и какие-то штуки. Единственное, что книга не посвящена им. Эти вещи... Думать, что это другое. Эти вещи, да, они просто привлекаются для... Ведь какая... У книги, у любого, допустим, детектива, любого фантастического романа есть три составляющие. Это, скажем, авантюрный какой-то сюжет, да, который затягивает читателя, заинтересовывает его, значит, который, какая-то личность возникает, которая совершенно случайно попадает туда и во всем разбирается в итоге, да. И третий непременно – это какая-то экзотическая местность, да. Недаром, значит, все наши, начиная там с Жюль Верна, да, где-то какие-то придумывали такие вещи, что герои оказывались в экзотических местах. Вариант мира. Да, да, вариант мира. Поэтому здесь я избрал экзотическое место – это Горная Шори, глухая тайга, да, и шорская мифология, соответственно. И она работает как инструмент. То есть нет, не было цели в свое время показать. Сейчас я жалею, что у меня не было цели показать. Но что получилось, то получилось. А можно попросить вот небольшой кусочек? Я очень считаю ценным именно авторское чтение. Я понимаю, что слушатели... Ну, скажем так, самый надежный способ – это взять и прочитать книгу. Однако возможность поймать некоторые моменты, она вот именно в шансе услышать чтение автора. Ну, так меня, Ольга, называется, купили. Я вообще готовил из другой книги что-нибудь. Поэтому мне сейчас немножечко нужно поискать, поэтому спросите меня что-нибудь еще пока. Я сейчас найду то, чтобы можно прочитать. Ну, я хотела просто в качестве такого комментария сказать, что я знаю ваши тексты как очень такие живые и подвижные истории, короткие, да, легкие, которые очень легко ложатся на слух. И я понимаю, что когда мы говорим про вещь новую, такую вот необычную, да, она будет для чтения более сложная. Но просто вот кусочек на вкус. Все, я нашел. Ага. Сейчас мы небольшой перерыв сделаем на рекламу и как раз прочитаем. Настало время перемен. Время сделать шаг вперед. Фестиваль развития «Шаг вперед» – это больше сил и идей для работы. Это больше энергии для жизни. С 25 по 28 августа. Присоединяйся. Сайт fest16.ru. Назначайте свидание в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Среда. Добрый вечер. Культурная среда на радио ВК. У нас в эфире писатель и поэт Михаил Стрельцов. И я упросила Михаила прочитать кусочек из нового издающегося сейчас романа, романа «Узютканы». Да, я вот как раз к теме нашего разговора выбрал кусочек. Ой, соберусь с духом. Все-таки прозу читаю я вслух. Очень редко. Маруся молчала, ощущая себя неопытной пчелой, завязшей в воске мудрости. Да и к чему слова? Все повторяется, мед в сотах, чай, заваренный прямо перед ее приходом, и длинная история в очередной раз отложится в памяти в том ее уголке, где хранятся все истории, рассказанные дедушкой Анчолом. «Послушай, Маша, сказ о лодке Ульгина». В напев, улыбаясь, шелестел губами старик, и девушка закрыла глаза, погружаясь в приятную, сытую дрему, сквозь которую слушать Анчола намного приятнее, чем сидеть выпучившись. Его неустающий, с годами все более тихий, но сохранивший живость витиеватой сказе, напевный голос Кайчи проникал и сквозь дрему, и сквозь самый крепкий сон был способен преодолеть любые расстояния и возникнуть в ушах за тысячи километров от дедовской пасеки. Золотые барс, слепой древний пес, забывающий запах, хитнувшись мордой, вытянутые передние лапы, он застывал, прислушиваясь, похожий на мраморное изваяние, и оживал только к концу истории. Но что-то было не так. И дело не в духоте с приторным запахом ветхости, не в мягком журчании речи старика, обычно начинающего рассказ издали с древних времен, когда шорцы еще кочевали, не находя приюта в степях и горах. Марусю поразило внезапное откровение Анчола в детстве, когда мир кажется огромным и прочным, а собственные движения медлительными и неуклюжими, самым определенным было знание о том, что тебя защищают. И только со временем осознаешь, бесполезно просить защиту у дяди на улице, когда мальчишки дергают за косу. Невозможно избежать перекрестного огня между родителями и педагогами. Что само детство уходит тогда, когда понимаешь, что должна защищаться сама. Но тем не менее, именно непорочность и чистота детской души принимает и осознает надежность как само собой разумеющееся. Ищешь защиту у родителей, трав и деревьев, испытывая неподдельный ужас от всего живого, двигающегося чуть-чуть быстрее тебя. Где-то тогда, еще в том призрачном гармоничном мире детства, Маруся знала о лодке Ульгина. А откуда пришло это знание? Наверное, из того же ряда понятий, как мать, тепло, воздух, жажда, голод, потому что никто никогда не рассказывал ей о лодке. Наоборот, наивный детский вопрос, подобно как, почему травка зеленая, почему снег белый, не обращает на себя внимания, как и почему лодка не плывет, заставляет отмахиваться, словно от наевшей мухи. Это отношение раздражает, обижает, вселяет уверенность во всемогуществе, всезнании взрослых, которые не хотят поделиться известной им тайной. Лишь дедушка Анчол провел по волосам шершавой ладонью и сказал: «Придет время, и я тебе расскажу». Маруся неожиданно вышла из умиротворенного состояния, осознав, пришло. «Пришло время!» Испытав панику, ужаснулась, как иногда удобно осознавать, что рано, пока не становится слишком поздно. Пришло время услышать о лодке. А дальше? Такая паника должна охватывать 80-летнего юбиляра, паникуя перед будущим, вернее, перед его отсутствием. Старик, словно не замечая волнения девушки, продолжал не говорить, а напевать. О том, как поссорились Ульгин и хозяин гор, запершись в бескрайних неизведанных пещерах, подобно дракону, охраняющему несметные богатства. О мстительной и жестокой хозяйке гор и обиде, нанесенной Ульгину человеком, за что обречен был целый народ на долгие скитания и тяжелый труд добывания себе пищи. Маруся знала, как обидеть старика, который не любит, если его перебивают, но не удержалась и спросила. «Дед, а почему, когда я в детстве спрашивала о лодке, не отвечали, морщились и увиливали?» Спасибо. Замечательно. У меня это накладывается еще на мои личные ощущения. У меня дедушка был пчеловодом, поэтому этот отрывок просто... Ну, я не знал. Спасибо. Ну, наша годовщина, Ольга, вот и да, такой маленький подарок. Действительно подарок. Вот. А про роман я расспросила и поняла, что я так потихоньку вот эту книгу я уже себе отложила на почитать на сегодня. Будем надеяться, на радио ВК она у нас останется. А хотела расспросить про вот этот том, на котором написана «Избранная публицистика» 2009-2015 годы. А когда вы его подбирали, что сюда попало? Ну, как я уже говорил в начале нашей беседы о том, что основная, конечно, задача была дать информацию. За время моего лид-чиновничества, значит, с которым я потихонечку все-таки стараюсь развязать, скопились такие статьи официальные, скопились интервью в всевозможных изданиях, которые, если собрать вместе, так или иначе освещают, ну, по крайней мере, мою точку зрения, мое видение, опираемое на факты, что происходило в красноярском литературном процессе, ну, по крайней мере, с 2002 года. Это летопись, по сути дела. Ну, это не летопись, это просто какая-то фактическая информация с моими, моего видения ситуации. Может быть, у другого человека, писателя, свое видение существует на этот счет, на эти же факты, как мы знаем. Но я постарался немножко так сухо. Но чтобы книжка была не такая, не пропагандистская, не сухая, я вставил несколько... Во-первых, заканчивается книжка тремя текстами. Это... Их можно назвать иронические путевые заметки. То есть о поездке, значит, с Иваном Клиновым в Абакан, в Хакасию. Иван Клиновой, да. Наш красноярский поэт, да. Замечательный, который у нас был тоже. С ним интересно, с Иваном очень ездить. Иногда я жалею, что у нас не совпадает совместные поездки. Но у нас огромный опыт выступлений вдвоем. Мы чувствуем друг друга. Вот это очень важно, найти чувство локтя. И, значит, есть... рассказик небольшой о поездке на официальное мероприятие в Переделкино в 2014 году. И большая такая заметка о поездке в Коктебель в 2013 году. И просто эти иронические путешествия, приключения, где автор себя выставляет, как правило, идиотом, всегда забавно читать. Ну и также я по несколько, на мой взгляд, литературических вещей туда поместил. Например, давно у меня есть материал, где я сравнил публицистику Шукшина с публицистикой Солженицына, доказывая, что мы узко подходим к Шукшину, зная как литератора, актера, режиссера, мы не оцениваем достаточно его роли как социального мыслителя. Вот. На самом деле, хотя мы к Солженицыну относимся с этой позиции, а ведь Шукшин писал и думал, размышлял совершенно о тех же самых вещах. Вот. И такое мое несерьезное исследование – о том событии литературном, которое прошло незаметно для всех. Почему-то многие люди уверены, что сказка Некрасова называется «Дед Мазай и Зайцы». Хотя на самом деле она называется «Дедушка Мазай и Зайцы». Вот и в этих вещах «дедушка» и «дед» я пытался разобраться, есть ли в этом разница и почему произошла подмена понятия, потому что это реально опасная уже ситуация. Начиная с 2007 года книги Некрасова выходят с названием «Дед Мазай и Зайцы». То есть это, скажем так, искажение авторского названия. А мы авторы, вот мы говорили про роман Узюткана, да? Мы авторы, когда даем название своим произведениям, мы знаем, что удачное название – это половина успеха. И каждое название – это не просто так. Соответственно, Некрасов не просто так назвал не «дед», а «дедушка». Я попытался исследовать этот вопрос, и вот что-то у меня из этого получилось. Достаточно интересное Да, и, на мой взгляд, я докопался до сути этой сказки. Кто такой вообще дедушка Мазай? Кого Некрасов имел в виду? Это была реальная историческая личность. Вот, ну, нужно прочитать книжку, чтобы все объяснить. Нашу программу не хватит для этого. Ну, в общем, мы здесь для того, чтобы как раз поговорить немного про книги, а у тех, кто нас слушает, будет возможность их прочитать. Тем более, что мы знаем, что они точно есть у нас в библиотеке. Да, в библиотеках есть. Кстати, вот эта книга «Избранная публицистика», она закуплена фондом Прохорова для библиотек, то есть она туда поступила совершенно бесплатно. И поэтому, в принципе, желающий всегда может найти. Великолепно. Я хочу спросить про общий план по собранию работ, по собранию сочинений. У нас был разговор за пределами передачи о том, что, ну, так, в частной форме, о том, что всегда должна быть некая структура. Я сейчас как раз наблюдаю, что для меня, наверное, так вот со стороны, когда я разговариваю, есть люди, которые складывают в копилку вещи, скажем, случайные, и пробуют потом из этого что-то сделать, либо когда люди используют структуру для того, чтобы, да, то есть вот есть сборники, а есть построенные определенным образом сборники. Вот как у вас строится ваш сборник, по каким принципам? Сборник именно этот, да? Или, да. Или серия сочинений? Ну, я имею в виду серию, но можно отдельно про сборник. Ну, тут, кстати, оно совпадает. И эта книга, «Избранная публицистика», и вся серия строится по одному принципу. То есть моя любимая кредо в литературе, от чего я отталкиваюсь, это статья Евгения Замятина о литературе, революции, энтропии и прочем, где сообщается, собственно, как строится литературный процесс вообще всегда. И доказывается, что в связи с этим автор постоянно должен экспериментировать. У нас большая ошибка авторов, как при Замятине, как и сейчас. Во все времена. Автор находит удобную форму, в которой ему приятно существовать. Он там в ней, как рыбка в воде. Получает поглаживание определенные. И он производит эти проекты один за одним. И со временем это приедается. Потому что время движется быстрее, возникает новая информация, новая мода, новые символы, новые образы. И автор устаревает. Это мы наблюдаем с нашими вот любыми брендами, которые там даже современными, которых возьми, там, ну, там, Донцову, там, Пелевина, да, там, Сорокина, которые были популярны там 10-15 лет назад. Там. Сейчас они приелись, потому что ничего нового они не производят, скажем так, серьезно, да. Ну, придумывают новые сюжеты, но канва у них прежняя, инструмент тот же. Я себя все-таки позиционирую как автор разноплановый. Я очень часто ухожу в эксперимент. Не всегда это поудачно. Я, ну, на то эксперимент. Поэтому у меня наряду с серьезной публицистикой присутствует роман «Ужас». На уровне с декадантской поэзией такой, пародии. Поэтому и книга «Избранная публицистика» устроена таким же образом, я объяснял. Есть литературоведческие исследования, есть сухая, как бы, отчетная форма, есть иронические путевые заметки. То есть я все-таки и в этой книге, и во всей серии постараюсь именно представить себя как разнопланового, разножанрового автора. Была книжка рассказов современных, вот публицистика, вот фантастика. Фантастика будет еще потом, но до нее я... Либо это будет книжка поэзии, я пока не знаю, либо это будет, скажем так, сборник пьес. Ну, то есть, по крайней мере, все, что у меня написано, я стараюсь обрабатывать, как у меня появляется настроение, и готовить в будущие книги. И вот это задача серии, и вот конкретно книги «Избранной публицистики». Разноплановость автора. А какие ощущения возникают, когда читаешь свои тексты спустя время? И я понимаю, что у каждого автора это очень индивидуально. Кто-то вообще говорит, я видеть не могу вообще то, что написал. Написал, отложил. Да, вот с художниками есть похожее. Все, картина создана, ушла. Вот. Есть кто-то, кто способен прорабатывать материал до бесконечности. И я уже поняла, что работа над материалом – это то, что характерно для Михаила Стрельцова как писателя. И, скажем так, если человек может переработать то, что написал в 90-е, да, взяться, это говорит о высоком очень уровне, с одной стороны, работоспособности, а с другой стороны, вот способности взять и, да, сделать что-то, сделать творчески. Но вот впечатления при этом какие, когда сейчас готовятся разные книги параллельно с тем, что это было написано, да, сейчас выступает автор в качестве читателя. Когда я говорил насчет Озютканов, да, как раз я уже упоминал, мне, то есть я сейчас бы так не написал, мне именно понравилось вот это, какой-то там борзота, грубо говоря, борзота, авторская борзота, авторская наглость. Ух я, надо нет, же! Нет, вот я просто тогда борзел, то есть реально, значит, воровал там у всех фантастов, которые что-то прочитал, что-то воровал, да, ведь на самом деле это правильно я делал, потому что только пришло потом осознание, что грамотный писатель, он очень грамотно ворует, да, вот Пушкин, например, он своровал, обворовал всех своих предшественников, он собрал самое лучшее и сделал что-то новое. Но это я бы сейчас так себе не позволил. Но, тем не менее, всегда есть в своих старых текстах за что себя поругать очень сильно, и всегда есть за что себя похвалить, потому что, ну, какие-то вещи просто неповторимы. Не все так однозначно. Есть, да, есть стихи, которые, допустим, я никогда не буду публиковать. Есть рассказы, которые никогда не буду публиковать. То есть есть то, что сюда не попадает. Конечно, конечно. Вот, у меня отсев, особенно поэтический, очень жесткий. Это 80% все, что написал, это не является литературой, не является поэзией. Вот. И также в прозе. Но мне в прозе везло с самого начала, скажем так, с редакторами, с... которые мне подсказывали в самом начале. Со стихами не так все было просто. Вот. И поэтому как-то, да, несколько рассказов, вот, ну, с десяточек рассказов, они никогда не увидят свет, и слава богу. Я и думал, что этот роман не увидит свет, но действительно вот у меня был такой период, меня так на месяц вырвали из жизни и поместили в благоприятные условия санатория, где вместо того, чтобы отдыхать, я вот взял да поработал и переработал роман очень серьезно. Ну, по крайней мере, сократил хотя бы на треть. Вот. Другая моя фантастика, допустим, роман «Фата» будет переиздана, или «Фата», у него двойное название, но уже тоже будет переработан в каком-то виде, потому что там много было косяков в первой книге. И моих авторских имен. Вот. И как бы вот, я не знаю, ну, это я считаю, что нормально. То есть, если ты позиционируешь себя как автор, как писатель, и планируешь издаваться, то есть, что твои книжки идут к людям, тем более не просто так по своей инициативе, а по краевой государственной программе. А, ну, как-то ты должен немножко отвечать за то, что ты делаешь. И тут дело не в работоспособности, а просто в какой-то ответственности за свою профессию. Вот и все. Замечательно. Я просто сейчас параллельно, скажем, наблюдаю, насколько вот это авторское критическое отношение к тексту, да, при этом соседствует с тем, что я знаю, что под вашей редакцией выходит большое количество книг, да, книг молодых авторов. Вот когда происходит вот эта работа с текстами других людей, у вас уровень критического отбора, который 80% отсекает, он как работает? Немножко не понимаю. Не понимаю, вот следующее, я сейчас поясню. Молодые люди у меня, значит, там от 20 лет до 90. Да-да-да. Мы имеем в виду молодых авторов. Если молодые авторы и наши профессиональные авторы, с которыми я работаю по тем или иным программам, по тем или иным проектам, и большинство книг опять-таки поступают в наши библиотеки сейчас. Это здорово. Мы в этом году инициировали, не знаю, наверное, изданий 30 инициировали, да, которые вот сейчас эти книжки уже изданы, процентов там, допустим. Год литературы вкусный получился. Ну, это очень, сейчас не год литературы, а постгод литературы. Да, просто да. Те эксперименты, которые были заложены губернатором год литературы, они были оценены и, скажем так, положительно, и имели право на продолжение. Сейчас у нас год кино, но просто вот тот запал, который дал год литературы, да, он сказывает. Что-то еще какое-то время, думаю, что это будет продолжаться. Вот. У нас есть хорошие писатели, ничуть не уступают там московским, питерским. Прекрасно есть авторы, и молодые поэты, и у нас потенциал нашего края литературный огромный всегда. И поэтому сейчас вот работаю в этом направлении книгоиздательском. Есть задумки очень большие, пока о них не буду говорить, чтобы идея такая, что наших авторов выводить на всероссийский уровень, и возможности такие присутствуют. Главное, не хватает пока времени, да, для этого, чтобы заняться. Вот, какой-то там момент. Понял момент. То есть влияет ли редактура чужих текстов на свое собственное творчество? Да, конечно. Ты находишь у авторов намного больше косяков, чем в своих текстах. И это радует. Вот. А с другой стороны, меня много пеняют, что я там увлекаюсь, иногда могу что-то неграмотное там сказать или написать. Там. Это живая речь, мы говорим про... Да, и в тексте могу там забыться, в рукописи там окончание дописать, там увлекся, да. Вот, и я замечаю, что действительно, это не только моя беда, это большинство литераторов проблема, вот, когда рука не успевает за мыслью, да, очень много и орфографических ошибок, и технических ошибок. Но и, тем не менее, какие-то, да, вещи на меня достаточно сильно влияют, и я вижу, что это хороший писатель большого уровня, и я так по-доброму завидую, думаю, да, я так никогда не напишу, но вот мне приятно просто как бы с этим работать. Как это на меня влияет, я не знаю, все влияет на самом деле, если человек думающий, а я считаю себя думающим человеком, все как-то рано или поздно преломляется и приносит какие-то свои результаты. Вот и как Кузютканы, да, вот я знакомился с рукописями там, я знакомился с шорской мифологией. Через там несколько лет это сыграло вот так вот. А могло и не сыграть, а могло сыграть. То есть это же, как он говорит, Иван Клиновой, когда его спрашивают на творческих встречах, что влияет на ваше творчество? Он говорит, все влияет. Поэтому все влияет, конечно же. Я просто подумала еще, что есть определенная такая, педагогическая функция по выращиванию молодых авторов, да, и, может быть, где-то это помогает добрее воспринимать себя спустя время. Может такое быть? Не знаю, может быть такое или нет, я об этом не думал. Единственное, что вот эта редакторская работа над собой и над книгами других авторов, оно имеет, такую вот историю, что тебе начинают доверять, и меня зовут жюри всевозможных премий по прозе. Там. Я служу прозаические номинации, поэтические номинации в конкурсах там, российского масштаба и так далее. А я уже читая рукопись, вижу косяки, грубо говоря, текста, да, и вижу потенциал автора. Это вот набитый глаз, который так называемый глаз со временем набивается, и ты, конечно, это субъективное мнение мое, но поскольку оно вызывает доверие у других людей, меня вот приглашают в должности, грубо говоря, эксперта, да, по текстам. Поэтому, вот так вот. А насчет молодого поколения все равно немножко, тут, думаю, вы не правы. Мне глубоко пофиг молодое поколение. Несмотря на то, что оно красивое, молодое, замечательное, талантливое. Педагогические функции нет. Я не выполняю никакой педагогической функции. Может быть, она... Вырастить нет задачи. Нет, есть задача наблюдать просто. Нет, другая есть задача. Есть задача, скажем так, такого плана. Разумности системы. Все-таки я ли чиновник многие годы был, не забываем об этом. Я считаю, занимался писательской организацией. Соответственно, чтобы организация моя была жива, нужно ее пополнять молодыми, потому что старое поколение уходит, молодое должно прийти. А чтобы пришло достойное поколение, чтобы организация была сильной, воспринималась всерьез, соответственно, поколение должно прийти не абы какое. Им заниматься, если надо. Поэтому, если попутно присутствует какая-то педагогическая составляющая этого момента, она не главная, может быть, она присутствует, я на нее не обращаю внимания. У меня нет педагогического образования, как я могу себя назвать педагогом? Вот. Но и хочу сказать следующее, это возымело В 2008 году я принял организацию в составе 38 человек. В 2016 году сдал в составе 38 человек. Это получилось не специально. Люди уходят, люди приходят. Организация не уменьшилась, а, на мой взгляд, даже творчески усилилась. И думаю, что такая задача моя была бы на этом выполнена. Дальше, конечно, это надо развивать. У нас таланты-то есть. Вот в избранной публицистике я пишу, что пока молодежи очень долго не занимались на самом деле. А таланты есть, и иногда тут, иногда по-человечески просто подскажешь что-нибудь. На самом деле, издать книжку молодому человеку сейчас настолько просто. Как, да, вот и все. Михаил, вот я все возвращаюсь к вам, а я почему про педагогическое сказала? Потому что вы все равно начинаете говорить про, про ваших подопечных, а я, ну, бывших подопечных, а я хочу про вас говорить. Я вас сейчас дальше буду спрашивать, но спрашивать про вас. Вот вы как писатель и вы как поэт. В обоих случаях понятно, что есть некий толчок к тому, чтобы написать текст. И впервые это произошло давным-давно когда-то, да, когда происходит работа с прозой и когда происходит работа с жесткой поэтической формой, какие механизмы срабатывают, где больше эмоций, где больше, что в текст вкладывается, что является вот этим сигналом, который побуждает, вдохновением, в конце концов? Для этого вопроса, Ольга, вам нужно найти, наверное, было кого-нибудь помоложе. Ну, я же... Вот видите, вы опять про помоложе, а я-то про вас спрашиваю. На самом деле, я забыл, я не помню вот эти из тех вещей. Я знаю одно, когда молодежь говорит, вот нужно вдохновение, вот нужна тема. Как-то вот мне не пишется, у меня нет вдохновения. Боже мой, какое вдохновение, о чем вы говорите? Есть такая фраза у моего учителя, в стихотворении, молодым поэтом начинается творение со строчки «Поэт, организуй волнение свое». Нас постоянно что-то волнует. Мы наше волнение должны организовывать и превращать в текст. Это работа. Это вот вы радиоведущие, вы выполняете свою работу, вы задаете вопросы. Вот журналист, он пишет, вот кинокритик, вот тот режиссер. Мы все выполняем свою работу, как мы понимаем ее, да, в этом искусстве. Слава Богу, в творческой профессии у нас есть какие-то авторитеты, но нам никто не заставляет нас так или иначе четко там выполнять какие-то вещи. Я понимаю свою работу так. Мне пришла идея, я ее так поприкидывал, достойна она, недостойна воплотиться в текст такой, либо такой. Но, конечно, тут есть такие еще вещи очень странные. Наверное, ближе к тому, что вы спрашиваете. Вот я перед той историей своих приключений на Белом море, да, мне было очень дурно, мне было плохо, я боялся ехать, внезапно на меня какие-то волны страха, отчаяния накинулись, да. Да, было приключение, которое могло закончиться физической гибелью, но и вот именно вот это предчувствие, да, которое, может быть, обладает не только писателем, но и большинство людей, оно меня мучило там около 3 суток. Я лег спать уже, и мне не спится. Соскочил, подбежал к компьютеру и за пять минут написал одно из своих лучших, считаю, стихотворений, завещательное. Написал поэтическое завещание. Вот. И после этого мне так... Я освободился, мне стало легко, хорошо, я смело поехал и ничего не боялся. То есть я всегда утверждаю, не поэт рождает творчество, а творчество поэт. Мы невольны. Вот, рождалось стихотворение, оно зародилось почему-то, оно рождалось, оно родилось. Мы в данном случае как сосуд перенесли его вот на бумагу. Да? Как это произошло? Почему? Вот я могу только гадать, сейчас я точно рассказываю. Это все байки, это все истории, это все легенды, это все мои размышления. Они могут не иметь ничего реального. Но стихотворение рождалось. Оно заставило себя родить. Оно меня измучило, пока я его не написал. Причем я над ним даже не работал. Оно просто взяло и выплеснулось. Вот такой есть момент. Иногда, да, творчество подпирает. И твоя задача просто его как бы так достойно донести. Очень много, я работаю еще и с графоманами всевозможными. Одни значит, говорят, что это Бог надиктовал мне, да, их творчество распирает, их мучают. Другие уверены, что инопланетяне им все это диктуют, они просто записывают. Если начинаешь их редактировать, да, их тексты, как ты можешь редактировать мои тексты, это же мне Бог надиктовал, кто ты такой? Вот, но у меня всегда есть ответ. Оно говорит, а как вы можете Слово Божье нести в таком исковерканном виде, вы там превратите его в русский язык хотя бы, да? То есть, соответственно, а меня Бог сделал механизмом, который правит то, что плохо услышали. Да. Ну, здесь, ну, есть такие варианты. Нет, на самом деле то, что, да, это какая-то творческая загадка, да, художники, режиссеры, там, музыканты, поэты. Мы вот эти сумасшедшие люди, которые подчиняются зову своего таланта. У меня есть роман «Фата», я его упоминал сегодня, да, роман о таланте. Человек ненавидит свой дар. Значит, у него там дар превращаться в оборотня, да, вот фантастический роман. Но это роман вот по психологии. Он ненавидит свой дар, он не хочет так. Но он ничего не может с этим поделать, и он как-то должен выстраивать свою жизнь своеобразно имеющегося у него таланта. Превращать его либо туда, либо в добро, либо в зло. Что он может с этим сделать? Культурная среда. Культурная среда на радио ВК. Мы беседуем с Михаилом Стрельцовым. У нас сейчас немного было музыки в эфире, и мы продолжаем наш разговор. Кстати, благодарен музыке, потому что на самом деле... Я не сильно люблю давать интервью, и только, Ольга, ради вас, ради годовщины вашей передачи, я сегодня у вас здесь присутствую. И музыка мне дала немножечко так передохнуть. За что я вам очень благодарна. Но у нас на самом деле есть еще такая замечательная тема, которую мы с вами, ну, скажем так, касались до этого, да, и вот сейчас мы сегодня говорили про того молодого соавтора, который когда-то написал роман, который вы сейчас исследуете. А вопрос такой, есть ли у вас случаи соавторства? Вот мы можем рассматривать вот это как соавторство с самим собой, ваш роман? Да, «Ольшу ткан» — это соавторство самим собой. Ну, я не нов, вот тут у моего товарища Саши Силаева вышла книжка, которую он так вот, он эту идею хорошо там озвучил, что он издал старые вещи человека, который был ему неприятен, да, и переработал в соавторстве. Наверное, я украду у него эту мысль, потому что на самом деле произошло, да, представьте, ну, сколько там мне было, 20 лет, да, когда я придумал этот роман, я придумал этот сюжет в 20 лет, закончил писать в 25. Мне не хватало опыта, мне не хватало каких-то вещей, слов не хватало, образов. Чуть там, постарше, там, я став там постарше на 10 лет, я что-то привнес туда, да, вот в эти вещи. Тут скорее выступал в качестве редактора, нежели чем соавтора. Ну, какой-то синтез вещей, какие-то вещи поменяли свой смысл, особенно благодаря сократительным вещам. Несколько глав просто сократил и выбросил. Да? Вот. А соавторство с другими людьми, ну, это вот в основном я люблю писать пародии, вот это вот соавторство, да, человек делал мысль, и надо переклички такие устраивать с друзьями. Чтобы написать какую-то книгу, я вот очень сложно мне понять, как люди пишут сюжет в соавторстве. Я как-то так вот... Все-таки я вот не люблю давать интервью, да. Вообще, на самом деле, человек я хоть и болтливый, но я очень тихий. Я люблю одиночество. Мне в одиночестве хорошо думается, хорошо работается. Я не люблю суеты, более того, ненавижу громкие звуки. Вот, поэтому мне все-таки вот мне мой идеал – это где-нибудь там вдали, поодаль, в тишине побыть. И вы не поверите, но в своей жизни я порой не разговариваю ни с кем неделями. И прекрасно себя чувствую при этом. И получается, что соавторство с собой, да, это, наверное, единственный такой комфортный вариант, когда нет кого-то еще, кто... Ну, были прекрасные у нас примеры соавторства, там, Лазарчук и Успенский, да, или там... Ну, там, братья Ванин, там, Стругацкий, да, вот у нас есть там, примеры, образцы соавторства. Это значит, нужно просто так вот чувствовать и понимать другого человека. Это какой-то состояние организма, души, терпимости друг к другу должно присутствовать. Мне, наверное, не повезло пока с таким человеком, который бы взял меня соавторы, или я бы его взял. Ну, не получилось. Вот вопрос тогда такой, да, периодически приходится так или иначе, несмотря на желание сидеться в скорлупе, вот, вокруг есть мир, который каким-то образом подходит, требует общения, коммуникации, встречи с читателями. Вот этот момент, который является обязательным, раз уж случилось, назвался Груздем, полезай в кузов, назвался писателем, встречайся. Как это происходит вот изнутри? Вот как? Вот я сейчас вам так скажу. Когда я был молодой, амбициозный, никому неизвестный, мне очень хотелось встречаться с читателями. Я сейчас наблюдаю вот за молодежью, которые просто рвутся, они хотят донести свое творчество, они хотят выступать, они любят это дело. Может быть, некоторые не умеют еще, но хотят. Мне кажется, что я умею. У меня скопился, не знаю, сколько сотен встреч было с читателями. Вот буквально я вот приехал, в воскресенье был в Огинском, да, у меня была творческая встреча с читателями в детской библиотеке. Я провел в качестве ведущего и участника этих творческих встреч, я не знаю, сколько это, сбиться со счета. И чем больше это проходит, тем ты понимаешь, я не люблю встречаться с читателями, но вот, как говорил персонаж Леонова в фильме «Афоня», нет еще в мире всеобщей коммуникабельности. Вот молодые авторы хотят, а их не зовут. Я не хочу, а меня постоянно зовут. Ну, если меня постоянно зовут, значит, как-то, может быть, я что-то интересное рассказываю, людям нравится. Я люблю этих людей, которые приходят ко мне на творческую встречу. Но если, скажем, мне не позовут куда-то, я очень от многих, кстати, творческих встреч отказываюсь в силу, скажем так, занятости. Иногда я обидел несколько библиотек, я каюсь, ну просто как-то, ну, бывает не ко времени, да. Вот, и они больше меня никогда не позвали, ну и бог с ними. Вот, а на самом деле, ну, не зовите, я от этого ничего не потеряю, не выиграю. Мне, скажем, имеющихся откликов, ну, пока как бы достаточно, а может, я у них не нуждаюсь, не потому что такой зажравшийся, наглый там писатель такой. Я просто равнодушен. Понимаете, прекрасные строчки, которые я обожаю Пушкина. Хвалу и похвалу, приемли равнодушно. Да? Меня столько ругали и продолжают ругать. И называют бездарем, и называют другими неприличными словами. И одновременно другие люди меня хвалят и называют вплоть до гения. Да? И вот один говорят, ты бездарь, другие говорят, ты гений. Вот кого слушать? И, соответственно, я просто только улыбаюсь. Вы думаете, что хотите делать. Я просто выполняю свою работу. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Ну, слава богу, это нормально. Значит, писатель живой, значит... Ведь всем нравятся только мертвые писатели. Когда его нет, он сразу всем нравится. Пока писатель жив, значит, ну, чем больше отрицательных мнений... Мне даже отрицательные мнения намного интереснее, чем положительные, потому что в них порой есть здравое зерно и критика конструктивная. Редко, но есть. Поэтому как-то вот. И, ну, пришли люди, сказали, ой, какой ты молодец. Мне от этого ни жарко, ни холодно. И даже неприятно. Не, у меня нет, даже понятия, приятно, неприятно. Если людям приятно на меня смотреть, приятно меня слушать, ну, слава богу, я за них очень рад. Но я вот это уже потерял. Отклик. Отклик читательский мне не нужен, как таковой. Вот в чем дело. Живой даже. И этим я счастлив. То есть у меня нет тяги к славе. У меня нет этой тяги. Может быть, я действительно как-то там что-то, чего-то. У меня там столько-то публикаций вышло, там столько-то книг. Мне как бы, ну, может быть, это уже мне так достаточно. Но у меня никогда этого не было. Публиковали. Вот как раз сказал, вышла бы книжка 10 назад. Ну, слава богу, вышла сейчас. Ну и слава богу. Не вышла бы, вышла еще через 10 лет. Ну, может быть, тоже слава богу. Получается, делай, что должно, и будь, что будет. Обязательно, обязательно. А есть ли пожелание нашим читателям, слушателям, тем, кто слушает сегодня радио ВК, что можно пожелать? Главное здоровье. Не болейте никогда. Не обижайте своих близких. Будьте терпимее к ним. и все у вас будет хорошо. А читать или не читать, там, Стрельцова, там, Кленового, Силаева или какого-то еще, там, классику, это вот решайте сами. Это не обязательное дело, хотя и не лишнее. Ну, читать, конечно. Спасибо огромное за то, что пришли сегодня к нам Михаил Стрельцов на радио ВК, Ольга Илевская. Мы прощаемся с вами до следующих встреч. Спасибо большое за внимание. До свидания. Культурная среда.